Рути. «Наша мама исчезла в ночь с 1 на 2 января», — сказала Рути. «Она приготовила ужин, уложила мою сестру в постель и заварила чай. В тот день я вернулась домой... очень поздно. Мамы уже не было, но я поняла это только утром». Кэндис кивнула с довольным видом. Девочки начали отвечать, и она спрятала револьвер обратно в кобуру. «А вы знаете, что с ней случилось?» — спросила Фаун, глядя на нее умоляющим взглядом. «Я не уверена, но у меня есть одна догадка», — ответила Кэндис, в очередной раз проведя рукой по волосам. «Нервный это у нее, что ли?» — подумала Рути. «Если вы что-то знаете, скажите нам, мы...» Кэндис улыбнулась. «Не волнуйся, Рути, мы найдем вашу маму. Я, во всяком случае, не уйду отсюда, пока не отыщу Элис. Но сначала вы должны рассказать мне все, что вам известно о Томми и Бриджит». Рути покачала головой. «Я почти ничего о них не знаю. Я даже не слышала этих имен, пока мы не увидели их документы». «Значит, ваша мама никогда о них не упоминала?» «Никогда», — твердо ответила Рути, а Фаун кивнула. «А как вы нашли бумажники?» «Я ведь уже говорила, мы решили осмотреть дом, хотели найти хоть что-то, что подсказало бы нам, куда исчезла мама, ну и...» «Вы точно не звонили в полицию?» «Нет, я думала об этом, но решила не торопиться. Если бы мама вдруг вернулась, ей бы это не понравилось. Она терпеть не может полицию». «Умная женщина», — Кэндис снова улыбнулась. «И где же вы нашли бумажники?» Рути на мгновение задумалась. «В стенном шкафу, там, за задней стенкой, был тайник». Рути бросила на Фаун быстрый взгляд, чтобы сестра не вздумала ее поправить. «Покажите-ка мне этот тайник», — потребовала Кэндис, и Рути, выйдя в прихожую, отворила стенной шкаф. Широкая доска из задней панели по-прежнему стояла прислоненная к стене, там, где девочки ее оставили. «Если хотите, посмотрите сами», — предложила Рути, протягивая Кэндис фонарик. «Обязательно посмотрю». Кэндис опустилась на четвереньки и, щелкнув кнопкой, направила луч света в темное отверстие. Момент был удобный, и Рути быстро огляделась по сторонам в поисках чего-нибудь тяжелого. Она могла бы стукнуть Кэндис по спине или по голове, пока та находилась в столь уязвимой позиции, но, увы, в пределах досягаемости не было ничего, кроме пары зонтов, а они совсем не походили на оружие. Кроме того, Рути понятия не имела, как сильно нужно треснуть человека по голове, чтобы вырубить его наверняка. «И здесь больше ничего не было?» — с подозрением осведомилась Кэндис из шкафа. «Ничегошеньки», — подтвердила Рути. Выбравшись обратно в коридор, Кэндис направила луч фонаря ей в лицо. «Ты случаем меня не обманываешь?» «Кэндис, я вам клянусь», — Рути приложила руку к сердцу. «Там были только бумажники в пластиковом пакете с застежкой и больше ничего». «Эй, а куда подевалась твоя сестра?» — внезапно спросила Кэндис, и Рути оглянулась. Фаун действительно куда-то исчезла, хотя она была уверена, что девочка вышла из гостиной следом за ними. «Понятия не имею», — честно сказала она, и Кэндис издала короткое сердитое шипение. «Позови ее сейчас же!» «Фаун, ты где?» — крикнула Рути, от души надеясь, что сестре не пришло в голову побежать за помощью. До ближайших соседей было мили две, а машины по этому участку Бикон-Хилл-Роуд даже днем проезжали исключительно редко. Больная, одетая только в комбинезон и домашние туфли, по пояс в снегу, Фаун могла замерзнуть насмерть, прежде чем добралась бы до соседней фермы. Потом Рути подумала о маленькой Герти, которая забрела в лес и упала в колодец. Неужели маленькую Фаун ждет то же самое? Рути как раз собиралась снова окликнуть сестру, когда по лестнице затопали маленькие ножки, и она вздохнула с облегчением. Фаун спускалась сверху, держа на руках куклу. «Не смей больше никуда убегать!» — рявкнула на нее Кэндис. Ее щеки стали свекольно-красными и блестели от пота. «Я должна постоянно видеть вас обеих. Тебе понятно?» Рути ничего не сказала, только крепко взяла Фаун за руку, пообещав себе, что больше никуда не отпустит ее от себя. Фаун несколько раз кивнула. «Я только ходила за одеялом для Мими», — пояснила она, продемонстрировав куклу, завернутую в старое детское одеяло. «Она больна, и у нее высокая температура. Мне нужно было дать ей лекарство». Кэндис выдавила из себя улыбку, но Рути было ясно, что ее терпение начинает иссякать. «Мне жаль, что твоя куколка больна», — сказала Кэндис. «Но больше никуда не уходи, окей?» «Окей», — Фаун кивнула, широко улыбаясь. Ее улыбка могла бы растопить айсберг, и Кэндис, похоже, тоже сменила гнев на милость. «Ладно, проехали», — проговорила она и устало потерла ладонями лицо. «У вас, случайно, не найдется кофе? Я бы выпила чашечку». «Кофе?» — переспросила Рути, не веря своим ушам. Эта психопатка взяла их в заложники, а теперь, как ни в чем не бывало, требовала кофе. «Наверное, найдется. Я пойду поищу и заодно поставлю чайник». Ах, если бы только ей удалось попасть в кухню раньше Кэндис, она могла бы позвать на помощь, схватить из буфета кухонный нож. «Мы пойдем с тобой», — твердо сказала Кэндис и первой двинулась в кухонной двери. «Я не хочу, чтобы ты тоже пропала неизвестно куда». В кухне она опустилась на стол и некоторое время наблюдала за тем, как Рути насыпает кофе в кофемашину. Фаун устроилась на своем обычном месте напротив окна. Мими она держала на коленях. Запустив кофеварку, Рути села рядом с сестрой, и Фаун тут же взяла ее за руку. Пальцы у нее были горячими, и Рути подумала, что девочке нужно было бы еще раз дать Тейленол. «Когда у тебя день рождения?» — спросила Кэндис, пристально глядя на нее. «13 октября». Фаун осторожно потянула Рути за руку, направив ее пальцы к одеялу, в которое была завернута кукла. Но вместо тряпочного тела Мими Рути почувствовала под тканью что-то твердое. «И сколько тебе лет?» 19. Стараясь действовать как можно незаметнее, Рути просунула руку под одеяло и ощупала спрятанный предмет. Ей потребовалась вся сила ее воли, чтобы сохранить на лице бесстрастное выражение. Револьвер. Фаун достала оружие из тайника в маминой комнате и завернула в одеяло вместе с куклой. Что ж, теперь, по крайней мере, у них появился шанс. «Ты очень похожа на свою мать, Рути». Фаун громко рассмеялась, недоверчиво качая головой. «Рути совсем не похожа на маму». «Это потому, что Элис Уошберн ей не мать», — отрезала Кэндис. Ее слова подействовали на Рути, как удар в грудь. Внутри все перевернулось, дыхание сперло, а свет перед глазами померк. Но и сквозь наступившую темноту она видела, что Кэндис О'Рурк пристально наблюдает за выражением лиц своих пленниц. «Мои настоящие родители О'Рурки?» — проговорила Рути, когда вновь обрела способность видеть и дышать. Она произнесла эти слова с вопросительной интонацией, но на самом деле это был не вопрос, а утверждение. Рути знала правду. Знала с той самой минуты, когда увидела женщину из своих снов на фотографии в доме Кэндис. Бриджит О'Рурк. С каким-то непонятным спокойствием Рути вспомнила, как в детстве она играла, будто папа и мама, ее ненастоящие родители. В воображении она представляла себя дочерью какой-то очень богатой пары, короля и королевы из очень далекой тропической страны. Рути мечтала, что когда-нибудь они приедут, чтобы заявить о своих правах, приедут и увезут ее туда, где ей уже не придется убирать за курами, возить навоз или носить платье с чужого плеча. Ее мечты обернулись явью. но она отнюдь не чувствовала себя стоящей на пороге новой прекрасной жизни. Напротив, Рути казалось, будто у нее одним ударом вышибли землю из-под ног. «Умная девочка», — покачала головой Кэндис. Фаун под столом схватил Рути за руку, и она вдруг осознала, что крепко сжимает завернутый в одеяло револьвер. Еще минуту назад Рути всерьез сомневалась, может ли она выстрелить в живого человека. Но сейчас ей хотелось выхватить оружие и разрядить его прямо в лицо Кэндис. «Это значит, что вы моя тетя?» — проговорила она. Ничего более умного ей просто не пришло в голову. «Я не понимаю, какая тетя? Чья?» — пролепетала Фаун, с тревогой переводя взгляд с Кэндис на сестру и обратно. «Разобраться, кто здесь кто, действительно... непросто», — проговорила Кэндис, сочувственно глядя на девочку. «Для этого нам придется вернуться к тем временам, когда мы с Томми были маленькими и жили в этом самом доме». «Да-да», — добавила она, заметив недоверие на лице Рути. «Когда Сара Харрисон-Ши умерла, эта ферма перешла по наследству к ее племяннице Амелии Ларкин, а мы с Томми — ее правнуки». Рути машинально кивнула. Эти слова означали, что она тоже дальняя родственница загадочной и безумной Сары Харрисон-Ши, если, конечно, она действительно дочь Томаса О'Рурка. «В детстве», — продолжала Кэндис, — «мы с Томми обнаружили в доме несколько тайников, в том числе в стенных шкафах, под полом в спальне родителей, в стенах, за дверными наличниками, в других местах. Один из них находился вот здесь, за задней стенкой этого буфета». Она показала на старинный резной буфет, в котором хранились стаканы и кружки. «Именно в этом тайнике мы нашли потерянные страницы дневника Сары Харрисон. Те самые, которые в свое время не сумела отыскать наша прабабка Амелия. В них подробно рассказывалось, как разбудить спящего и позвать его в наш мир». «А кто такой спящий?» — поинтересовалась Фаун, и в лице Кэндис снова проступило что-то волчье. «Спящий — это мертвец, которого можно оживить». Фаун испуганно прикусила губу. «Но ведь люди умирают насовсем, они не оживают, то есть не оживают взаправду, да?» Робко спросила Фаун и посмотрела на сестру. «Разумеется, они не оживают. Это такая игра», — ответила Рути, но ее слова, похоже, почти не успокоили девочку. «Игра? Как пришельцы?» — уточнила она. «Да, как пришельцы», — подтвердила Рути и выдавила из себя улыбку, которая, как она надеялась, немного подбодрит Фаун. «Значит», — продолжила она, поворачиваясь к Кэндис, — «эти потерянные страницы все время были у вас?» «Не спеши», — Кэндис подняла руку ладонью вперед. «Дай мне закончить». «Да, у нас были подробные инструкции, но не хватало еще одной важной вещи. Карты, на которой было бы обозначено место, где нужно читать заклинание. Сколько мы ни искали, мы ее так и не нашли. И в конце концов нам стало казаться, что она потеряна навсегда. Видишь ли, Рути, нашим родителям не терпелось поскорее избавиться от барахла безумной Сары, поэтому они вывезли из дома несколько коробок с разной рухлядью, которая когда-то ей принадлежала. Часть, несомненно, попала на свалку, часть осела в антикварных ловчонках, которые торгуют разным старьем. Карта вполне могла оказаться в одной из коробок, а значит, для нас она была потеряна. Представь себе наше положение. Мы с Томми знали, что нужно делать и как, но не знали где. Судя по записям Сары, портал находился где-то в окрестностях дома, может быть, даже в самом доме. В инструкциях было четко сказано, заклинание может сработать только если прочитать его в непосредственной близости от портала, но без карты мы не могли его найти. «А что вы сделали со страницами, которые были у вас?» — спросила Рути. «Снова спрятали?» Кэндис слегка пожала плечами. «Потом, когда мы стали взрослыми, бумаги забрал Томми. Он утверждал, что даже без карты их можно будет продать за огромную сумму, и обещал, что когда он найдет покупателя, деньги мы поделим. У него был друг, с которым он когда-то учился в колледже, и который торговал антиквариатом». «Наш папа?» — воскликнула Рути. «Точно. Это был Джеймс Уошберн. 16 лет назад Том и Бриджит договорились встретиться с ним и с его женой Элис здесь, в этом доме. Томми хотел показать им недостающие страницы дневника и попытаться в последний раз отыскать портал. Потом, говорил он, бумаги будут проданы с аукциона, а мы все станем очень богатыми людьми». «Что же было дальше?» — поинтересовалась Рути. История, рассказанная Кэндис, невольно захватила ее. Кэндис поджала губы. «Томми и Бриджит были убиты». «Убиты?» — ахнула Рути. В течение всего нескольких минут она сначала обрела родителей, а потом потеряла их снова. «Но кто это сделал?» «Элис и Джеймс утверждали, что на них якобы напала какая-то тварь, которая обитала в лесу. Чудовище, которое убило обоих и утащило их тела». Фаун заметно напряглась. «В нашем лесу нет никаких чудовищ», — твердо сказала Рути и, взяв сестру за руку, слегка сжала. «И никогда не было». «Совершенно с тобой согласна», — кивнула Кэндис. «Но поначалу я была до такой степени потрясена смертью брата, что поверила в историю, которую рассказали мне Джеймс и Элис. Нет, я никогда не думала, что в лесу действительно было какое-то чудовище, но не исключала несчастный случай. Трагическое происшествие, которое унесло жизнь моего брата и его жены. И только с годами мне стало ясно, насколько я тогда была наивна и глупа. Теперь я знаю, что случилось с Томми на самом деле. Знаю правду». «Правду?» — переспросила Рути. Кэндис кивнула. «По-моему, это должно быть очевидно всякому здравомыслящему человеку. Джеймс и Элис убили моего брата и его жену, чтобы завладеть бумагами. Они лучше всех понимали, сколько могут стоить странички из дневника Сары Харрисон, которые все искали на протяжении почти целого столетия, и решили их присвоить». Рути яростно затрясла головой. «Этого не может быть! Мои родители никого не убивали!» Она скорее поверила бы в чудовище, чем в то, что папа и мама могли... Кэндис с горечью усмехнулась. «Твои родители действительно никого не убивали. Это их убили. Что касается Джеймса и Элис, я вполне допускаю, что тебе они могли казаться людьми достойными, заслуживающими всяческого уважения и даже любви. Но ты, Рути, еще очень молода и совсем не знаешь жизни. Любой может превратиться в убийцу, если ставки достаточно высоки. А ведь речь шла не о сотнях долларов, а о миллионе, как минимум». Она немного помолчала и добавила: «Если тебе нужны доказательства, далеко ходить не нужно. Я здесь, в твоем доме, и я угрожаю чертовым револьвером своей собственной племяннице, лишь бы вернуть эти бумаги». «А зачем они вам так нужны? Вы же не верите, что все эти заклинания, оживляющие мертвецов, действительно работают. К тому же, как вы сами сказали, вы не знаете, где находится портал, а без него...» Кэндис снова рассмеялась. «Я-то, может быть, и не верю, но существует довольно много людей, которые верят. И эти люди готовы заплатить мне за потерянные листки из дневника Сары Харрисон очень большие деньги. На эту сумму я найму лучших адвокатов, чтобы вернуть себе сына». Рути кивнула. Теперь она понимала, что к чему, но спокойствие ей это не прибавило. Она видела, что Кэндис одержима своей идеей, что вкупе с очевидной психической неуравновешенностью делало ее вдвойне опасной. Терять ей все равно было нечего, а приобрести она могла очень много. «Значит, вы считаете, что эти бумаги находятся у моей мамы?» — спросила Рути. «Я в этом уверена. Твои родители всегда утверждали, что страницы из дневника Сары пропали вместе с телами моего брата и его жены. Но я ждала, терпеливо ждала 16 лет, чтобы они где-нибудь всплыли. Я не сомневалась, что рано или поздно Джеймс или Элис захотят их продать, и, похоже, как раз сейчас именно это и происходит. Видимо, твоя мать решила, что сейчас самое подходящее время. Может быть, она их уже продала и сбежала с деньгами?» Фаун покачала головой. «Мама не могла, она бы ни за что нас не бросила». «Фаун права», — подтвердила Рути. «Мама никогда бы не поступила так с нами. Если эти бумаги действительно были у нее, она могла бы их продать, но если бы она и сделала это, то только ради нас». Рути вспомнила, как мать обещала помочь ей с платой за колледж. Может, в этом и состоял ее план — продать единственную ценную вещь, которая у нее была, чтобы дочь могла учиться там, где захочет. «Может, ты и права. А может, твоя мать пыталась их продать, но что-то пошло не так? Знаешь, когда ты вдруг приехала ко мне и сообщила, что Элис пропала, я удивилась. Честное слово, удивилась». Кэндис в задумчивости принялась накручивать на палец прядь волос. «Элис всегда говорила, что хочет жить только здесь, хочет вырастить тебя как своего собственного ребенка. Да и Джеймс был таким же. Когда-то я обещала, что я не стану им мешать, что буду держаться подальше и никогда не расскажу тебе о твоих настоящих родителях. Мы решили, что так будет лучше, тебя все равно некуда было девать. А мой муж, мой бывший муж, не хотел кормить лишний рот. Да и вообще, вся эта история ему очень не нравилась, но больше всего ему не нравилось то, насколько близки были мы с братом. Я только теперь поняла, Рэндалл то ли ревновал меня к Томми, то ли просто хотел, чтобы я принадлежала ему одному, как какая-то вещь. Что касается Джеймса и Элис, то они решили остаться жить на ферме, чтобы чудовище, которое, как они утверждали, обитает в лесу, никому больше не причинило вреда. А впрочем, думаю, они настолько увлеклись собственной выдумкой, что в конце концов сами в нее поверили, как всегда верили в Сару и спящих. Джеймс однажды сказал, что им, мол, кажется, будто их привели сюда высшие силы. Привели и поставили охранять мир от тех ужасов, которые могут явиться из леса. Она небрежно пожала плечами. Вообще-то немного смахивает на манию величия. Считать себя кем-то большим, чем ты есть на самом деле. Но тогда мне казалось, что это не мои проблемы. Рути подумала о тех предупреждениях, которые ее родители не уставали повторять снова и снова. «Никогда не ходи в лес одна, это может быть опасно». Неужели в лесу и в самом деле что-то есть? Рути припомнила странное, беспокойное чувство, постоянное ощущение чужого, недоброго взгляда, которое она испытывала каждый раз, когда оказывалась в лесу. Вспомнила, как отец нес ее с холма, убеждая на ходу, что она видела просто дурной сон. Вспомнила, как нашла его в саду с топором в мертвых руках. Вот только что за всем этим стояло. Ее мысли прервал громкий треск, донесшийся откуда-то из глубины дома. Рути вздрогнула, а Кэндис выхватила револьвер и так резко вскочила, что едва не опрокинула стол. Взгляд ее стал совсем диким, глаза метались из стороны в сторону, и в них вспыхивали безумные огоньки. «Что это? Где?» Теперь она держала револьвер обеими руками, направив ствол в потолок. «Кажется, в ванной что-то упало», — ответила Рути. Кэндис двинулась было из кухни, но на пороге обернулась на девочек, которые по-прежнему сидели за столом. «Идите за мной», — приказала она. «Я с вами еще не закончила». В ванной комнате первого этажа они увидели разбитое окно. Пол был засыпан осколками стекла и начинающим подтаивать снегом. Среди осколков алели капельки свежей крови. Фаун схватила Рути за руку и сжала с неожиданной силой. Ее пальцы были сухими и горячими. Второй рукой она прижимала к себе завернутую в одеяло Мими. «Держитесь за мной!» — прошипела Кэндис, показывая себе за спину. Сама она развернулась и медленно направилась по следу из капелек крови, который тянулся вдоль коридора и сворачивал в гостиную. Рути шагала за ней и, стараясь закрыть Фаун своим телом, напряженно прислушивалась, но слышала только глухие удары собственного сердца. «Это чудовище», — почему-то подумала она. «Оно существует, и сейчас оно здесь, в доме». В глубине души Рути понимала, что этого не может быть, но никакого рационального объяснения происходящему ее взбудораженный ум найти не мог. В гостиной, склонившись над журнальным столиком, стояла какая-то женщина, в руках она держала фотоаппарат, который достала из найденного девочками рюкзака. Высокая, худая, очень бледная, она была одета в дорогую зимнюю куртку и испачканные краской старенькие джинсы. С правой руки в тонкой кожаной перчатке капала кровь. «Где вы нашли это?» — спросила она, показывая вошедшим Никон. Ее голос был хриплым, срывающимся, руки тряслись, а в глазах стояли слезы. «Где вы нашли фотоаппарат Гэри?»